Хотя он сумел его приобрести, он был сдержанным верховным дайлордом, который был наравне с демонической королевой Пыльной Дождь и другими. Другие дайлорды не захотели принять этот результат, и битва продолжалась. А Нин достиг туннеля лорда секты. Он сразу же увидел ромбовидную каменную колонну и слова на ней, посвящающие в искусство Виталис. Когда он посмотрел на семицветные цепи и трехцветные цепи, он сразу понял, что во всех туннелях были одни и те же приемы. Нин надеялся, что, возможно, все три туннеля будут содержать разные техники. Лорд секты все еще там. Нин уставился на временный коттедж с ускорением перед трехцветными цепями. Лорд секты был внутри этого коттеджа. Кажется, ему еще предстоит освоить технику Дао Сердца. С точки зрения силы Дао Сердца Нин действительно значительно превосходил лорда секты. В конце концов, Нин был культиватором сердечной силы. Третий мир. Туннель лорда секты. Нин сел на каменистую землю в позе лотоса. Из-за преграды перед ним у него не было возможности ступить на радужные цепи. Каждому верховному дайлорду было разрешено выбрать только один туннель. Не было никакого способа войти в другие. Прождав 4 полных часа, Нин неожиданно открыл глаза. Свист. Полоса света полетела к нему, превратившись в фигуру в черной мантии, которая смотрела на сидящего Нина. Фигура в черной мантии сказала: «Брат Черный Север, я должен поздравить тебя. Если бы я знал, что все закончится так, я бы присоединился к вам в борьбе за талисманы власти. Брат Черный Север, я думаю, что большинство других верховных дайлордов объединили свои силы». Нин поднялся на ноги. «Выглядит так, будто ты все еще один. Почему бы тебе не объединить усилия со мной и лордом секты? Ха-ха, зачем мне объединяться с кем-либо?» Винный мудрец осмотрел местность. «Черный Север, ты можешь сказать мне, какой проход все еще содержит талисманы власти?» «Вон тот», — Нин указал на третий туннель. «Спасибо». Винный мудрец немедленно полетел в этом направлении. Вскоре Нин увидел, как большую группу людей телепортировали в третий мир на каменном острове перед ним. В общей сложности там было 12 верховных дайлордов, лидером которых была дьявольская фигура в фиолетовой одежде, глаза которой блестели фиолетовым светом. У человека были длинные несвязанные черные волосы. Другие 11 верховных дайлордов явно следовали за ним. Черный Север, когда демон в фиолетовой одежде увидел Нина, он улыбнулся холодной улыбкой. Какое совпадение! Мы действительно столкнулись с дайлордом Черным Севером. Король Полиас. Нин был удивлен. После входа в королевство смещения волн он никогда не слышал ничего о том, что король Полиас был особенно могущественным дайлордом. Король Полиас был членом ионийской расы, он был очень сдержан, и все во внешнем мире считали его просто второсортным дайлордом. Самым известным дайлордом вечной расы был король Горш, но теперь, казалось, король Полиас был также достаточно могущественным. Бум! Радужный свет закружился в воздухе над ними, превращаясь в высокую фигуру человека в белом. Все выжившие дайлорды достигли третьего мира. Позвольте мне объяснить, в третьем мире всего 3 туннеля. Каждому дайлорду разрешено зайти только в один. Первоначально каждый туннель содержал в себе 3 талисмана власти, причем общая ценность каждого была примерно одинаковой. Но, конечно же, осталось только 5 талисманов власти. Голос Пола отозвался эхом по всему миру. Пока дух королевства говорил, Нин получил известие из королевства Яркий Берег, что Нин был шокирован. Союз Дао выпустил новый список рейтинга дайлордов. В последние годы рейтинг дайлордов изменился до шокирующей степени. Дайлорд-повелитель снов занимает 3 место, король Полиас занимает 6, дайлорд Небесный Топор погиб, король Утес погиб. Нин был в абсолютном шоке, когда увидел новый рейтинг. В общей сложности 6 верховных дайлордов погибли в битве за последнюю нефритовую печать, и рейтинг дайлордов полностью изменился. Первым был Винный Мудрец, вторым был Черный Север, третьим был Повелитель Снов, четвертым – Дворцовый Лорд Звезда Рассвета, пятым был Лучезарный Король, шестым – Король Поля, седьмым был дайлорд Черный Филин, восьмым был Девятикаменный, девятым – дайлорд Небоскреб, а десятым – дайлорд Тигран. Получилась новая группа высших дайлордов. Многие в прошлом были очень сдержанными и малоизвестными, но в битве за нефритовую печать они проявили свою жесткость. Фиолетовые глаза короля Полиаса смотрели на Нина. Он холодно сказал: «Осталось только 5 из 9 талисманов власти. Ты, Черный Север, должно быть, приобрел 3 из них. Твой союзник, лорд секты, похоже, тоже приобрел талисман, но 12 из нас получит не больше одной. Тебе не кажется, что это немного несправедливо. Дай-лорд Черный Север. За королем Палиасом стояла демоническая королева Пыльный Дождь. Она сказала таким же холодным голосом: «Мы не для себя просим. Мы можем забыть о двух других талисманах и не заставим лорда секты передать его. Однако девятый талисман власти ты должен передать его нам. Отдай нам девятый талисман власти, и мы не доставим тебе хлопот. Передай девятый талисман власти. Давай его сюда, дай-лорд Черный Север. Даже винный мудрец не победит нас. Черный Север, вы должны отдать нам его». Король Палиас и другие верховные дай-лорды уставились на Нина. Все они были верховными дай-лордами. Если бы они были в небольшой группе из 4 или 5 человек, они бы нервничали, глядя на Нина, но сейчас их было 12. Они не побоятся даже винного мудреца. На самом деле, они уже сражались с винным мудрецом ранее. Почему они должны бояться дай-лорда Черного Севера? До сих пор 12 из них вообще ничего не приобрели. Если бы они смогли собрать плоды девятого талисмана власти, они смогли бы разделить урожай и обменять на некоторые редкие материалы у различных гегемонов или союза Дао. Таким образом, по крайней мере, их посещение королевства смещения волн не было бы напрасным. Нин нахмурился. Талисманы власти представляли плоды храма Алой Волны, настолько ценные, что союз Дао и гегемоны сходили по ним с ума. Девятый талисман был самым ценным и безумно дорогим предметом. Нин планировал использовать его, чтобы спасти Юйвэй. Дзинь. Тело Нина размылось, когда он проявил 3 головы и 6 рук. 6 полос золотого света вырвались из его спины и приземлились в его руки. 3-головый, 6-рукий юноша в белом холодно посмотрел на верховного дай-лорда с 6 северными радужными мечами наготове. «Черт с вами, кучка дураков! Подходите за смертью!» Том 33, глава 17. Яростная битва довольно смела. Дай-лорд Небесный Топор был таким же смелым, когда говорил со мной, но, в конце концов, я убил его. Жаль, у меня еще не было возможности сразиться с Лучезарным Королем или со Звездой Рассвета. Если бы это случилось, я был бы оценен выше 6-го номера. Иди и покажи мне, насколько ты силен, а могущественный Черный Север, занявший 2-е место. Король Палиас также проявил 6 рук, каждая из которых держала странное оружие с зазубринами. «Окружите его и убейте его», — холодно рявкнула демоническая королева Пыльный Дождь. «Черный Север не имеет неуязвимой формы. Его будет намного легче убить. Раз он гоняется за смертью, давайте его убьем. Как только мы убьем его, мы сможем взять все его талисманы власти». Все верховные дай-лорды кипели от желания его убить. Лицо Нина напряглось от яркого света, идущего из глаз короля Палиаса. Он посмотрел на него и холодно сказал: «Так ты был тем, кто убил дай-лорда Небесного Топора?» «Да, иначе как бы я занял 6-е место?» — спросил король Палиас. «Будь ты проклят!» Нин был в ярости. Было очень мало верховных дай-лордов, с которыми он дружил, но дай-лорд Небесный Топор был одним из них. Когда он был ослаблен и осажден дай-лордом Шакой за пределами города Небесный Лес, одного из 8 священных городов Союза Дао, он попросил королевство Яркий Берег о помощи. Дворцовый лорд Одинокий и дай-лорд Небесный Топор немедленно пришли ему на помощь, и Нин подружился с ними обоими. Хотя с ними его отношения, естественно, были не такими глубокими, как с лордом секты, с которым он прошел огонь, воду и медные трубы, они все же были хорошими друзьями. «Что, страшно?» — ухмыльнулся король Палиас. «Умри!» Нин кипел от убийственной ярости. Бум! Страшная волна невидимой силы мгновенно обрушилась на них от Нина, ударив по душам и истинным душам 12 верховных дай-лордов. «Ах, ах!» 2 верховных дай-лорда мгновенно побледнели, а их головы опустились вниз. Лица многих других дай-лордов также слегка напряглись, но, по крайней мере, они смогли сохранять ясность ума. Какое ужасное искусство сердечной силы. Лицо короля Палиаса также напряглось. Убить. Только что Нин использовал искусство уничтожитель сердечной силы. Оно было связано с его Дао-Омега-Меча, и теперь, когда Нин достиг 3-й стадии Дао-Омега-Меча, сила его уничтожителя сердечной силы также значительно улучшилась. Однако так сразу убить верховного Дао-Лорда было нелегко. И все же, целью Нина было не убить кого-либо из них. Его цель состояла в том, чтобы сокрушить их смелость и браваду. Бум! Затем обрушилась его обширная проекция сердечного мира. В центре этого огромного иллюзорного мира была эта огромная гора в форме меча, и она стремительно падала вниз к верховным дай-лордам, заставив их тела задрожать. Что касается проекции сердечного мира, то в настоящее время не было ни одного дай-лорда, который бы соответствовал Нину. Спустя мгновение 9 энергетических драконов вылили из тела Нина, образовав вокруг него домен хаоса инь-ян. Один человек хочет подавить 12 в одиночку, он слишком высокомерен, он не знает своих собственных пределов. Ломать. Король Палиас и другие тоже использовали свои секретные искусства. Некоторые были сильными, некоторые были слабыми, но, объединившись, они значительно превзошли Нина в силе. Разница заключалась в том, что проекция сердца Нина и его секретные искусства были в состоянии слиться воедино. Эти верховные дао-лорды не смогли объединить свои тайные искусства. Если бы они попытались это сделать, они бы начали мешать друг другу. Тем не менее, они получили некоторый опыт в своей предыдущей битве с винным мудрецом. Были некоторые секретные искусства, которые могли бы взаимодействовать, такие как искусство пяти стихий или искусство инь-ян. Таким образом, их секретные искусства могли быть усилены, когда они работали вместе, чтобы подавить Нина. Однако сердечная проекция Нина также была способна ограничивать и подавлять часть секретных искусств. Обе стороны начали битву секретных искусств и проекции сердечного мира. Нин был вынужден уменьшить радиус своего секретного искусства, но он все еще был в состоянии держаться. Убить. С 6 северными радужными мечами в руке, Нин бросился прямо на самого сильного врага, короля Палиаса. Король Палиас мог быть сильным, но Нина он вообще не волновал. Нин осмелился сражаться даже с винным мудрецом в одиночном бою. С чего бы ему было бояться короля Палиаса? Он не выбрал самого слабого члена группы, а вместо этого пришел за мной. Длинные черные волосы короля Палиаса затрепетали позади него, когда он отправил свои 6 зубчатых воющих клинков в сторону Нина. Как только это сделал, от него разлился густой черный туман. Свист, свист, свист. 6 полос мечей в форме тумана предстали перед ним с невероятной скоростью, так быстро, что лицо короля Палиаса мгновенно побледнело. Как он может быть таким быстрым? Он даже быстрее, чем лучезарный король. На самом деле, возможно, только дао-лорд-повелитель снов ровня ему по скорости. Ему еще предстояло по-настоящему сразиться с лучезарным королем или дао-лордом-повелителем снов, но во время предыдущих боев за нефритовую печать он наблюдал, как они оба действуют с вызывающей отчаяние скоростью. Мечи Черного Севера были такими же быстрыми, нет, они были даже быстрее, чем удары лучезарного короля. Возможно, только дао-лорд-повелитель снов и его ослепительные кровавые удары клинка были равными силе Черного Севера. Дзинь, дзинь, дзинь. Король Палиас яростно защищался от натиска Нина. Его 6 зубчатых клинков были довольно странными и непредсказуемыми. Когда они использовались для защиты, они были довольно грозными. Что? Король Палиас чувствовал, что каждый из его клинков выдерживает ужасную силу каждого удара. Его пальцы онемели, а тело задрожало. Бешеный. Капля крови Дао Омега Меча была самой быстрой и самой проникающей атакой, которую Нин должен был провести. Но, конечно, в одной только силе, она даже не была близка к Небесному Разрушителю. Несмотря на то, что северные радужные мечи усилили позицию капля крови больше всего, эта позиция все еще была слабее, чем позиция Небесного Разрушителя. Несмотря на это, немного силы в ней все-таки было. Это было особенно верно после того, как Нин овладел 10-й позицией сердечного меча, поскольку это позволило Нину наполнить каждый удар невероятной силой. Король Палиас чувствовал, будто каждый удар оказывал на него невероятное давление. Если бы это был только вопрос скорости, у него было бы решение. Если бы это был только вопрос силы, у него тоже было бы решение. Проблема заключалась в том, что мечи Цзинина не только превзошли силу лучезарного короля, но и превзошли максимальную силу атак короля Палиаса. Как это возможно? Как он может быть намного сильнее меня? Невозможно, я достиг идеального уровня силы. Я не ровня винному мудрецу, но это только потому, что у винного мудреца есть сокровище вселенной. Ни один из других верховных дао-лордов не может так доминировать надо мной. Король Палиас не мог в это поверить и не хотел в это верить. Он всегда очень гордился собой и был очень недоволен своим положением в качестве 6-го дао-лорда. По его мнению, любой дао-лорд, у которого не было сокровищ вселенной, был бы только наравне с ним. Шахахаха, шахахаха, шахахахаха, шахахахаха. Мечи Нина были слишком быстрыми. Мечи в форме тумана летели повсюду, создавая почти призрачный нереальный пейзаж. Чтобы как можно быстрее разрушить 9000 барьеров, Нину пришлось привыкнуть к яростной атаке. Теперь, когда он кипел от желания убить человека перед ним, он смог нанести 129 ударов с непревзойденной скоростью. Оборона короля Палеаса была довольно впечатляющей, и он использовал все 6 зубчатых клинков, чтобы защищаться одновременно, но постоянная защита приводит к поражению. В конце концов, один удар Нина ускользнул от его бдительности. Ша-ха-ха-ха. Полоса света меча вонзилась прямо в тело короля Палеаса, но король Палеас превратился в окровавленный черный туман. Неуязвимая форма, Нин нахмурился. Работа с культиваторами, которые имели неуязвимые формы, была довольно сложной задачей. Лорд секты был примером человека, у кого была неуязвимая акваформа. Атакуйте вместе и убейте его. В густом черном тумане потоки кровавого света превратились в короля Палеаса. Он громко взревел. Да, лорды, никто не сможет победить его в бою один на один. Объедините свои силы, чтобы убить его. Окружите его и убейте его. Не будь жадным. Осторожно. Король Палеас был повержен этим яростным потоком меча тумана и выжил только благодаря своей неуязвимой форме. Это сразу напугало всех остальных верховных дайлордов. Этот черный север был просто слишком ужасен. Он мог сражаться с 4 верховными дайлордами и убить мечтательного и короля чудака. Но король Палеас был намного сильнее короля чудака или мечтательного в ближнем бою. Несмотря на это, он также потерпел поражение, сражаясь один на один. Чего они не знали, так это того, что Нин овладел 10-й позицией сердечного меча в храме Алой Волны. Если бы не этот метод, он все равно смог бы победить короля Палеаса, но он не смог бы сделать это только с помощью простой его атаки ударами позиции капля крови. Осторожнее, Нин посмотрел на них. Неважно, насколько вы осторожны. Свист. Нин бесследно исчез. Это его искусство убийства. Осторожнее. Он может появиться где угодно. Будьте осторожны все. Атакуйте. Атакуйте. Не позволяйте ему подойти к нам близко. Верховный Дайлорд начал вслепую атаковать во всех направлениях. Сердечная проекция Нина и 9 новых искусств гарантировали, что, пока он остается в пределах их действия, его враги не смогут найти его, пока он использует свой навык убийства. Свист. Нин появился из ниоткуда, а затем ударил Верховного Дайлорда, ближайшего к нему. Блокируй, быстро. Объединить усилия. Некоторые использовали магические сокровища, другие использовали секретные искусства. Все они быстро бросились атаковать Нина. Бум. Ша-ха-ха-ха. 6 северных радужных мечей Нина демонстрировали различные искусства меча, поскольку он блокировал атаки и продолжал атаковать. Его защитные способности были намного сильнее, чем у короля Палеаса. Увернись, быстрее. Прячься. Верховные дайлорды были настолько напуганы, что отчаянно отступили, приближаясь к своим. Только когда 5 из них работали в унисон, они могли противостоять Нину. Он просто ужасен. Искусство меча Черного Севера совершенно безупречно. Он может легко защитить себя от наших совместных атак, продолжая атаковать нас. Впервые эти дайлорды испытали страх перед Нином. Нин был невероятно силен с самого начала. Теперь, когда у него были северные радужные мечи и 10-я позиция сердечного меча, преимущество Нина над другими верховными дайлордами только возросло. Винный мудрец мог доминировать над другими верховными дайлордами, как и Цзинин. Разница была в том, что бестеневое искусство уклонения Нина было настолько непредсказуемым и загадочным, что другие верховные дайлорды были в ужасе от него и от самого Нина. Том 33, глава 18. Армия из одного человека, что? Король Палеас, демоническая королева Пыльный Дождь и другие были в шоке. Все оказалось иначе, чем они ожидали. Даже Винный Мудрец не ставил их в такое ужасное положение. Хотя Винный Мудрец мог сокрушить любого верховного дайлорда в лобовом бою, когда 12 из них работали вместе, они смогли доминировать над ним. Столкнувшись с их совместными атаками, даже Винный Мудрец был в не слишком выгодном положении. А дайлорд на самом деле вот так просто избивал их. Черный Север был даже более могущественным, чем Винный Мудрец. Чего они не понимали, так это того, что Цзинин был действительно лучше, чем Винный Мудрец в борьбе с групповыми атаками. Искусства меча Нина были более совершенными и безупречными, что позволило ему по-настоящему герметично защищаться от массовых атак. Его бестеневое искусство владения мечом позволяло ему бесследно исчезать, сделав так, чтобы его враги не могли направить на него свои атаки. А он в это время мог проводить контратаки, когда ему было угодно. Все эти факторы в совокупности гарантировали, что в любой момент не более 5 верховных дайлордов могли сражаться с Нином. Вот почему Нин имел преимущество и держал в руках инициативу. Эти верховные дайлорды были настолько напуганы, что начали собираться ближе друг к другу, уже не решаясь начинать атаки. «Черный север, давай прекратим это», — мысленно взревел король Полиас. «Прекратим это?» — холодно спросил Нин. «Приемлемо, но вам нужно убираться из этого туннеля к чертовой матери». Нин знал, что даже винный мудрец не сможет убить 12 дайлордов сейчас, когда они работают вместе, не то, что он сам. «По какому праву ты запрещаешь нам входить в этот туннель? Ты уже можешь собрать нужные тебе фрукты. Этот туннель для тебя бесполезен. Если мы захотим прорваться, ты не сможешь нас остановить», — яростно кричал король Полиас. «Хммм». Нин тоже остановился. Он просто стоял там, область вокруг него была покрыта проекцией его сердечного мира. Когда 9 энергетических драконов обвились вокруг него в соответствии с его целью меча Инь-Ян. «Я правда не могу войти в этот туннель, но если вы хотите войти в него, вы должны сначала овладеть искусством Виталис, и пока я здесь, вы можете забыть о тихой медитации и овладении им». «Король Полиас, Черный Север говорит правду. Ромбовидный каменный столб действительно говорит о том, что нужно овладеть искусством Виталис и научиться маскировать ауру своей истинной души, прежде чем можно будет безопасно пройти через эти семицветные цепи. Черный Север не позволит нам спокойно тренироваться». «Черт!» 12 верховных дайлордов смирились. Нин не мог убить их, но он был вполне способен помешать им, пока они пытаются тренироваться, не дав им овладеть этой техникой. «Пойдемте». Король Полиас стиснул зубы. У него не было выбора, кроме как отступить. «Уходим». Хотя другие верховные дайлорды чувствовали себя оскорбленными и униженными, все они в конечном итоге отступили. По правде говоря, все эти дайлорды были в нижней части ранга первого уровня, поэтому они согласились сражаться под знаменем короля Полиаса в группе из 12 человек. В прошлом демоническая королева Пыльный Дождь могла бы войти в десятку лучших, но сейчас появилось так много могущественных, сдержанных верховных дайлордов, что ее давно выдавили из первой десятки. Хммм. Нин наблюдал, как верховные дайлорды улетают, а затем развеял свою проекцию сердечного мира и свои тайные искусства. Он продолжал молча охранять этот регион. Он должен был помочь лорду секты или, если быть точнее, он должен был помочь самому себе. Лорд секты уже давно сказал, что он отдаст Нину все талисманы, которые он получит. Таким образом, Нин, естественно, должен был сделать все возможное, чтобы ни один из других дайлордов не мог войти в этот туннель. Черный Север достиг невероятного уровня мощи. Он и винный мудрец явно сильно нас превзошли. Группа верховных дайлордов короля Полиаса быстро пошла в новый туннель. Это был туннель, который Нин уже прошел. «Мы собираемся сдаться, просто так», — мысленно отправила демоническая королева. Она была второй в этой команде. «Хм», — холодно фыркнул король Полиас. Его глаза внезапно загорелись, когда он уставился на ромбовидную каменную колонну. «Искусство Виталис». Демоническая королева также на него посмотрела, затем покачала головой. «Талисманы власти в этом туннеле уже завоеваны. Должно быть, это Черный Север забрал их. Не имеет значения. Искусству Виталис можно научиться и здесь». Король Полиас указал на ромбовидную колонну. «Давайте запомним технику и начнем тренироваться. Как только мы справимся с ней, мы направимся к туннелю, куда пошел лорд секты. Если мы сможем пройти через радужные цепи, Черный Север не сможет атаковать нас». «Правильно, король Полиас прав». Все они согласились с этим планом. Они могли бы изучить технику и не пойти в туннель. Позже они могли бы решить бросить вызов туннелю лорда секты или, возможно, придумали бы что-нибудь еще. 3 туннеля. Более 30 верховных дайлордов. Поскольку первый туннель был уже пройден Нином, все обратили внимание на 2 других туннеля. Свист, свист, свист, свист. Прилетели 4 фигуры. Нин, сидевший на каменном острове, поднял голову, взглянув на них. Его глаза сузились. Вновь прибывшими были дайлорд Повелитель Снов, дайлорд Тигран, дайлорд Небескреб и дайлорд Черный Филин. Еще 4. Нин не смел проявить ни капли высокомерия. Все 4 вошли в первую десятку, и текущая десятка оказалась намного сильнее, чем предыдущая десятка. Много дайлордов, которые были ранее сдержанными, появились, и с каждым из них было трудно иметь дело. Повелитель Снов был на 3-м месте и уступал только самому Нину. И Звезда Рассвета, и Лучезарный Король были побеждены им, что свидетельствует о его силе. «Ты хочешь остановить нас и помочь своему хорошему другу, лорду секты?» «Да, лорд Повелитель Снов улыбнулся, взглянув на Нина. Черный Север, ты уже помог ему приобрести нефритовую печать. Ты собираешься снова ему помочь? Какой ты самоотверженный человек. Я на самом деле помогаю себе, спокойно сказал Нин. Ты что, на самом деле планируешь остановить нас четверых? Сказал тяжеловесный и мускулистый Дайлорд Тигран глубоким утробным голосом. Хе-хе-хе, расхохотался Дайлорд Черный Филин. Его душераздирающий голос дрогнул. Он действительно не знает своих собственных границ. Хотя вас четверо, а я один, вы все равно не сможете ничего сделать мне, холодно сказал Нин. Повелитель снов и другие нахмурились. Вчетвером они могли подавить даже винного мудреца в лобовой атаке, но они должны были признать, что, если Нин захочет спрятаться, даже они не смогут выследить его. У него была проекция сердечного мира, его 9 новых искусств и даже искусство убийства. «Пока я здесь, вы никоим образом не сможете спокойно обучаться искусству Виталис», — сказал Нин. «Уходите. Идите куда-нибудь еще». «Отлично», — холодно улыбнулся Дайлорд Черный Филин. «Какая наглость». Дайлорд Небоскреб стиснул зубы. «Они действительно ничего не могли сделать. Совершенствование требует молчания и сосредоточенности. Если Нин доставит им неприятности, как они будут тренироваться?» «Черный Север, туннеля всего 3. Ты очистил один из них, так что на самом деле осталось только 2. Другой в настоящее время занят винным мудрецом, звездой рассвета, девятикаменным, идущим по облакам и другими. Другие дайлорды, вероятно, не смогут догнать их, и поэтому многие придут сюда. Они овладеют искусством Виталис, а затем массово прорвутся. Я хочу посмотреть, сколько из них ты сможешь остановить». Холодно сказал Дайлорд Повелитель Снов. «Мы то сейчас уйдем». Четверо из них холодно улыбнулись, улетая. Нин знал, что армия из одного человека не сможет держаться вечно. Однако каждый момент, когда он их сдерживал, был для лорда секты дополнительным моментом. В конце концов, лорд секты помогал ему. Чем больше вечных талисманов он приобретет, тем больше плодов он сможет собрать и тем больше у него будет шансов возродить жену. Хэм-эм-эм. Нин излучал страстное желание сражаться. Время продолжало течь, Нин продолжал быть молчаливым стражем. Что касается лорда секты, то он застрял на технике Дао Сердца. Прошло больше месяца. Вжух. Внушительная группа фигур летела издалека. Нин поднял голову, лицо его нахмурилось. Прибывшими были 4 человек Дао Лорда Повелителя Снов и группа из 12 Короля Полиаса. Убить. Атакуйте на 7 цветных цепей. 16 верховных дайлордов бросились вперед, демонстрируя свои секретные искусства и отправив поток магических предметов в атаку. Лицо Нина стало серьезным, он поспешно использовал свою проекцию сердечного мира и свои 9 новых искусств для атаки. Он использовал свое искусство уклонения бестеневое, чтобы исчезнуть без следа. Перед лицом такого скопления сил, он не посмел сражаться лицом к лицу. «Тигран, небоскреб, вы двое пока остаетесь в защите. Мы вдвоем бросимся через цепи. Как и было решено, мы четверо равномерно разделим любые фрукты, которые приобретем», — мысленно отправил Дайлорд Повелитель Снов. Он очень хорошо знал, что в одиночку не сможет защитить талисман власти. Они четверо должны продолжать работать вместе. Согласны. Дайлорд Тигран и Дайлорд Небоскреб кивнули, а Черный Филин и Повелитель Снов оба бросились к семицветным цепям. Стоп. Проекция сердечного мира Нина и 9 новых искусств сжались в меньшую область, выступая в качестве сужения перед семицветными цепями. Если кто-то хотел пересечь цепи, им пришлось бы сначала пересечь этот регион. Нин проявил себя с 6 северными радужными мечами в узком месте. «Ты хочешь заблокировать всех нас?» Повелитель снов холодно улыбнулся. «Король Полиас, атака! Давай нападем!» Король Полиас повел 6 своих дайлордов в атаку. В конце концов, прошел месяц или около того. Несмотря на то, что у них были сокровища временного ускорения, только некоторые из них овладели искусством Виталис. «Ты не сможешь остановить нас». Король Полиас руководил 6 верховными дайлордами, присоединившись к дайлорду Повелителю Снов и дайлорду Черному Филину. Они бросились к Нину. Том 33, глава 19. Отбор. Король Полиас, демоническая королева Пыльный Дождь, Дайлорд Черный Филин и Дайлорд Повелитель Снов повели группу из 9 верховных дайлордов в атаку против Цзинина. 1 против 9, даже винный мудрец не сможет этого осуществить, не говоря уже о Цзинине. Так что другие верховные дайлорды, такие как Дайлорд Тигран и Дайлорд Небоскреб, которые рвались к Нину, стремясь связать его, были не единственными. Он не сможет остановить нас. Никто не может остановить столько Дао-лордов. Ха-ха, мы справимся. Верховные Дао-лорды были полны уверенности. Трехголовый, шестирукий Нин стоял один в начале семицветных цепей. Его шесть северных радужных мечей были наготове, в то время как девять новых искусств и проекция сердечного мира охватывали окрестности. Он просто спокойно наблюдал за тем, как главный верховный Дао-лорд бросился к нему. Свист. Нин внезапно бесследно исчез. Осторожно, не позволяйте ему устроить засаду. Его искусство убийства крайне непредсказуемо. Будьте осторожны. Все они начали взрывать всю область своими секретными искусствами, чтобы сражаться с Нином в лобовом бою. Сделав это, они продолжили свою атаку. Вжух, вжух, вжух. Мы сделали это. Я тоже сделал это. Один верховный Дао-лорд за другим приземлялись на семицветные цепи. Как только они это сделали, они смогли ощутить невидимую силу, окружавшую их. Она защитила их от бушующей битвы снаружи. На цепях не было возможности сражаться. Пойдем. Король Палеос также бросился вперед. Дзинь. Внезапно черная дыра появилась прямо перед ним. Мгновение спустя раздался страшный грохот. Дзинь. Да, лорд Черный Филин сражался голыми руками и был чрезвычайно силен в ближнем бою, но, как и Палеос, он был с грохотом отброшен назад. Осторожно. Это Черный Север. Король Палеос и Дао-лорд Черный Филин оба были в ярости. Нину пришлось ненадолго раскрыться во время атаки, и он осмотрел толпу холодным взглядом. Чуть позже он снова исчез. Нину было очень трудно убить их, но его защитное искусство меча было превосходным, а техника сердечного меча настолько грозной, что ему было очень легко остановить их на пути и сбить их с ног, одного за другим. Я отказываюсь верить в это. На молодом лице Дао-лорда Повелителя Снов было выражение холодной злости, когда он ударил своим массивным двуручным клинком. Отвали. Внезапно появилась ослепительная полоса кровавого света. Это была сцена несравненной красоты, которая опьяняла всех, кто ее наблюдал. Даже сам Дао-лорд Повелитель Снов был полностью поглощен и очарован собственной атакой. Этот кровавый клинок был очень загадочным и уникальным оружием. Он был очарован им, и его Дао смогло по-настоящему и полностью слиться с ним. Быстро. Даже быстрее, чем я. Нин был шокирован. Его мечи были невероятно быстрыми, но когда он увидел эту ослепительно красивую полосу кровавого света, он понял, что его атаки все же значительно медленнее по сравнению с этим. Шесть северных радужных мечей Нина вылетели в унисон. Нин смог использовать только один меч, чтобы отбросить Дао-лорда Палеоса, Дао-лорда Черного Филина и демоническую королеву Пыльный Дождь назад. Нин не осмеливался быть хоть немного самоуверенным из-за ослепительного удара Дао-лорда Повелителя Снов. Вырвалось шесть потоков мечей, каждый из которых двигался со скоростью, превышающей скорость света в 100 раз. Дзинь, дзинь, дзинь. В конце концов, у него было преимущество в том, что ему нужно сосредоточиться только на защите. Хотя лучезарный король и дворцовый лорд Звезда Рассвета были побеждены Дао-лордом Повелителем Снов, они все же смогли сохранить свою жизнь. Для сравнения, боевые способности Нина можно охарактеризовать как действительно совершенные и безупречные. Хотя он использовал позицию Дао-омега меча Капля Крови, в тот момент, когда свет его меча столкнулся с ней, он превратился в единое сердце Дао-омега меча. После разработки Дао-омега меча наступательные приемы Нина могли превратиться в защитные приемы, и наоборот. Все методы могут быть мгновенно преобразованы в различные методы без малейшего следа или возможности это обнаружить. Бум! Дао-лорд Повелитель Снов только почувствовал, как огромная ударная волна пронеслась по его телу, отбросив его назад. На его лице был шок, это был первый раз, когда его атака была подавлена в лоб. Хотя Звезда Рассвета и Лучезарный Король смогли пережить его нападение, они были в очень плохом состоянии. Даже если Винный Мудрец будет противостоять атаке Нина, он будет вынужден просто защищаться, учитывая, что Винный Мудрец был слишком медленным. Черный Север, однако, смог сокрушить его. Невозможно, невозможно. В глазах Дао-лорда Повелителя Снов был ужас. Еще раз, он был полон искренней преданности своему кровавому клинку. Вжух, еще одна ослепительная полоса кровавого света заполнила небеса. Хммм, снова появились шесть туманных полос энергии меча Нина. Они были похожи на спицы гигантского колеса. А когда они ударили, они быстро начали вращаться вместе, образовав мощную черную дыру, которая обрушилась прямо на кровавую полосу света, разрушив ее и отбросив назад Дао-лорда Повелителя Снов. Дао-лорд Повелитель Снов, Ты можешь быть быстрее меня, но у тебя только один кровавый клинок. Если бы у тебя их было 6, мне, вероятно, было бы намного сложнее иметь с тобой дело», — прозвенел голос Нина. Его меч не был таким же быстрым, как оружие Дайлорда Повелителя Снов, но, по крайней мере, он был ближе к скорости Повелителя Снов, чем любой другой Дайлорд. Разница была не так велика, как с Винным Мудрецом и Звездой Рассвета. Учитывая, что он был в состоянии защищаться всеми 6 северными радужными мечами одновременно, используя невероятно жесткие защитные искусства меча, он, естественно, мог выдержать удар и отбросить своего противника назад. Будь проклят этот Черный Север. Король Палиас, Дайлорд Черный Филин и Демоническая Королева Пыльный Дождь, находившиеся поблизости, начали беспокоиться. Повелитель Снов был сбит с ног, выражение его лица было хмурым. После того, как он победил Лучезарного Короля и Звезду Рассвета, он чувствовал себя чрезвычайно уверенно в своей способности бросить вызов второсортному Дайлорду Черному Северу, но реальность только что дала ему пощечину. Он чувствовал огромное неравенство в силе между ними двумя. Он не знал того, что с тех пор, как Нин освоил 10-ю позицию искусства «Сердечный меч», Нин уже преодолел разрыв между собой и Винным Мудрецом. Это означало, что теперь между Нином и всеми другими верховными Дайлордами была огромная разница в силе, которая только усугублялась тем, насколько уравновешенным и безупречным было искусство меча Нина. Что я должен делать? Другие Дайлорды уже сделали это. Здесь остались только мы. Черт бы подрал этого Черного Севера. Он довольно хитрый. Повелитель Снов, Король Палиас, Черный Филин и Демоническая Королева Пыльный Дождь были в состоянии отчаяния и нетерпения. 9 из них начали это нападение, и Нин действительно не мог остановить их всех одновременно, но он был более чем способен захватить 4 из них. Свист. Нин снова появился перед семисветными цепями. «Вы не пройдете». Нин посмотрел на них 4. «Что нам делать? Когда мы нападаем, Черный Север просто прячется и игнорирует нас. Тигран, Небоскреб и другие, которые сдерживались и не планировали пересекать цепи, тоже начали беспокоиться. Нин полностью игнорировал их. Его внимание было сосредоточено на 4. Нин знал, что овладеть техникой Дао Сердца довольно сложно. Что касается того, чтобы пройти 9000 барьеров, эти более слабые Дао-лорды первого уровня вообще не представляли для 9-й пыли никакой угрозы. В этот момент лорд секты находился на плавучем каменном острове перед 2-й пропастью. Он тренировался в технике Дао Сердца в своем коттедже временного ускорения. Он снова и снова терпел неудачу, и, таким образом, он точно знал, что происходит снаружи, благодаря этим моментам ясности. «Мне нужно ускориться. Черный Север выкупит мне столько времени, сколько сможет. Мне нужно ускорить процесс». Свист, свист, свист. 5 верховных Дайлордов предстали перед ним. «Лорд секты, отдай нефритовую печать. Отдай ее, лорд секты». 5 верховных Дайлордов немедленно окружили и напали на лорда секты. Для них нефритовая печать была тем, что действительно имело значение. Талисманы власти технически могут быть более ценными, но они были полезны только для вечных императоров. Никакое количество сокровищ, которые могли бы дать им вечные императоры, не имело бы значения, если бы они не смогли завершить слияние Дао. Для них все 9 талисманов власти не были столь же ценными, как одна эта нефритовая печать моря пустоши. Свист. Коттедж с временным ускорением исчез, а лорд секты превратился в бесконечное море воды, заполнившее окрестности. Часть моря собралась в человекоподобную фигуру, которая заговорила. «Я, лорд секты, клянусь самой жизнью, что я уже использовал нефритовую печать, которую приобрел. Если я нарушил эту клятву, пусть моя душа и истинная душа будут разбиты и рассеяны». Его гулкий голос заполнил весь мир вокруг них. Но 5 верховных Дайлордов, которым Нин позволил войти на этот остров, были ошеломлены. Даже Дайлорд-повелитель Снов и остальные на первом острове были ошеломлены. Он уже использовал ее, одна из главных причин, почему они так отчаянно пытались пробиться на 2-й остров, заключалось в том, что они хотели отобрать у него печать. Это было то, о чем они действительно мечтали. Никто из них не хотел в это верить, но лорд секты уже дал клятву жизненной силы. Это означало, что это определенно правда. Черт, он на самом деле использовал ее. То, чего я боялся, должно быть, он использовал ее, когда мы были заняты борьбой за последнюю нефритовую печать во 2-м мире. хитрый ублюдок. Все они чувствовали обиду и сожаление, и все же обижаться было бессмысленно. Поскольку лорд секты уже использовал печать, они не хотели больше тратить на него время. В конце концов, у него была неуязвимая акваформа, его было нелегко победить. Эта техника Дао Сердца, она абсолютно изумительна. Это абсолютно немыслимо. Техника Дао Сердца. После краткого разочарования пять верховных Дао Лордов переключили свое внимание на технику Дао Сердца. Все они были ошеломлены и дико восхищены, и они быстро начали запоминать технику и обучаться ей. Техники, которые можно было использовать для укрепления Дао Сердца, были поистине бесценны. Одна только эта техника сделала их посещение храма Алой Волны оправданным. Том 33, глава 20. «Последний талисман власти. Что такое техника Дао Сердца?» – громко спросил король Полиас. «Техника, которая может быть использована для усиления Дао Сердца», – немедленно закричал в ответ один из пяти верховных Дао Лордов. «Король Полиас, Дао Лорд Повелитель Снов и другие мгновенно разволновались. Господа, если вы захотите выбрать другой туннель, я передам вам технику Дао Сердца», – сказал Нин. «Незачем. Они уже дали клятвы жизненной силы делиться любыми приемами, которые мы найдем», — грубо ответил Дао Лорд Тигран. Причина, по которой он был готов отказаться зайти в туннель, заключалась именно в том, что у всех были клятвы жизненной силы делиться любыми методами, которые они найдут, а также разделить любые фрукты, которые они получат. «О», — спокойно сказала Нин, — «это не имеет значения. Четверо из вас могут забыть об этом». Оборонительное мастерство Нина было таково, что он не пережил еще ни одной атаки. По правде говоря, даже если бы он был поражен, его доспехи гегемона смогли бы выдержать удар. Уничтожить четырех верховных Дао Лордов было вполне в силах Нина. «Мы четверо не сможем пройти», — мысленно послал король Полиас. «Тигран, небоскреб, вам двоим нужно как можно скорее обучиться искусству Виталиса. Как только вы овладеете им, вы сможете присоединиться к нам в наших попытках. Если все шестеро из нас будут работать вместе, он, вероятно, не сможет остановить нас». «Хорошо. Тигран, небоскреб и остальные не присоединились к попытке из-за того, что они не справились с техникой Виталис». Нин мог просто игнорировать их, таким образом, он мог легко сосредоточить свои усилия на том, чтобы остановить только остальных четверых. На какое-то время поле битвы умолкло. Нин продолжал стоять один перед семицветными цепями одинокий человек, который мог остановить даже армию на своем пути. Прошло еще пять дней. «Ха-ха-ха!» Раздался громкий смех. Лорд секты наконец-то ступил на трехцветные цепи и зашагал по ним. Черт, лица Дао Лорда Повелителя Снов, короля Полиаса и других побледнели. Отлично, Нин был восхищен. Лорд секты шел по трехцветным цепям. Хотя уровень боли усиливался, когда он продолжал двигаться, он все же был в состоянии вынести ее и добраться до алтаря, у основания которого он приобрел шестой командный талисман. «Ха-ха, Черный Север, мне потребовалась целая вечность, чтобы справиться с проблемой Дао Сердца. Я в самом деле смущен». Лорд секты повернулся, чтобы посмотреть на Нина. «Хватит тратить время на болтовню. Поспеши открыть алтарь. Помни, используй сокровище временного ускорения. Это испытание, самое трудное из всех», — громко крикнул Нин. «Понял», — ответил лорд секты. Хотя король Полиас и другие были очень обеспокоены, они ничего не могли сделать. Нин сосредоточился на них четверых с лазерной точностью. Принимая во внимание, что проекция сердечного мира и девять новых искусств были нацелены на них, у них действительно не было возможности пройти. Прошло еще полмесяца. Наконец, Тигран и Небоскреб овладели искусством Виталис. «Пойдемте вместе. Я хочу посмотреть, как он остановит такую толпу. Повелитель снов, король Полиас, черный филин, пыльный дождь». Тигран и Небоскреб объединили свои силы, чтобы атаковать семь цветных цепей. «А, что происходит?» Да, лорд Тигран обнаружил, что ничего не произошло. Никто не помешал ему, когда он бросился на семицветные цепи. Я сделала это. Демоническая королева Пыльный Дождь также была ошеломлена. Они поспешно пересекли семицветные цепи. Однако повелитель снов, король Полиас, да, лорд Черный Филин и Небоскреб были остановлены Нином. «Четверо из вас туда не пойдут», — прозвучал голос Нина. Он определенно знал, каких Дао Лордов он может пропустить. В конце концов, он просто не был достаточно силен и не мог блокировать всех, поэтому ему приходилось выбирать, кого он пропустит, а кого нет. Пятерка, которую он сразу пропустил на семицветные цепи, состояла из высших Дао Лордов, которые занимали последние места рейтинга. Они не представляли совсем никакой угрозы. Что же касается демонической королевы Пыльный Дождь, когда лорд секты впервые прибыл в королевство смещения волн, он уже был наравне с ней. Однако в то время лорд секты только недавно стал дай-лордом четвертой ступени и еще не готовил никаких совершенных атак для себя. Благодаря наследию древнего гегемона, а также его опыту в храме Алой Волны, у него уже было в общей сложности 3 атаки, и он определенно превзошел демоническую королеву в силе. Следует помнить, что преодоление 9000 барьеров было связано с силой атаки. Сила атаки лорда секты была определенно выше силы демонической королевы, поэтому она не станет большой угрозой. В результате Нин пропустил ее. Что же касается Дао Лорда Тиграна, его оборонительное мастерство было действительно непревзойденным, но его атаки были намного слабее. Он также не был большой угрозой. Но Повелитель Снов, Черный Филин, Небоскреб и Палеас были 4 самыми опасными из присутствующих Дао Лордов. Нин, естественно, должен был остановить их. «У тебя грязные методы, Черный Север. Дао Лорд Тигран, демоническая королева Пыльный Дождь, сделайте все возможное, чтобы получить этот талисман власти. Будет хорошо, если вы сможете убить лорда секты. Все зависит от вас двоих. Повелитель Снов и другие должны были сдаться, хотя они не хотели этого. Пойдемте, найдем лучезарного короля, Дао Лорда Фиха и остальных». Последняя нефритовая печать у Дао Лорда Фиха, скомандовал Повелитель Снов. Он немедленно увел Черного Филина, Небоскреба и Короля Палеаса, а также других Дао Лордов. Эти 9 верховных Дао Лордов пошли в другой туннель в поисках Дао Лорда Фиха. Все затихло. Пыльный Дождь, Тигран и остальные верховные Дао Лорды сосредоточились на технике Дао Сердца. Что касается лорда секты, он уже достиг алтаря. Сначала он использовал сокровище временного ускорения, затем начал атаковать 9000 барьеров. Никто больше не придет, существование Нина стало довольно спокойным. Может быть, я должен пойти и посмотреть, как дела в другом туннеле. Нин полетел в направлении туннеля Винного Мудреца. Добравшись до края туннеля, он взглянул на далекие острова. Ух ты! Нин был ошеломлен увиденным. Ситуация в этом туннеле была куда более хаотичной. Винный Мудрец, Звезда Рассвета, идущий по облакам, и Девятикаменный были на вершине алтаря, вместе работая над тем, чтобы атаковать 9000 барьеров, и одновременно атаковали друг друга. Что касается ситуации на левитирующем каменном острове перед второй пропастью, она была еще более хаотичной. Лучезарный король, Дао Лорд Снежный, Дао Лорд Шака, Звездный король, Дао Лорд Фих и ряд других верховных Дао Лордов сражались друг с другом. Дао Лорд Снежный и Дао Лорд Шака работали вместе, но их окружали, и они подвергались нападениям со стороны остальных 5. Дао Лорд Фих. Раздался яростный крик, когда появились король Палеас, Дао Лорд Повелитель Снов, Черный Филин и Небоскреб. Они легко пересекли семицветные цепи и присоединились к дикому рукопашному бою. Черт, лица лучезарного короля и других побледнели. Это действительно была дикая, хаотичная битва. Дикая битва на вершине алтаря шел за 3-ю печать власти этого туннеля, в то время как битва перед второй пропастью ушла за нефритовую печать моря пустоши. Единственное спокойное место было в самой отдаленной области, где все верховные дай-лорды пытались спокойно обучаться технике дай-сердца и, следовательно, не могли бороться друг с другом. Этот туннель действительно довольно хаотичен. Нин стоял на пересечении 2 регионов, следя за обеими сторонами. Он не был втянут в битву, поскольку, если бы он был втянут, все будут беспокоиться только о том, что он здесь. На самом деле, они могут толпой даже на него напасть. Время шло. В мгновение ока прошел еще 1 год. Дикая битва продолжалась, и 2 верховных дай-лорда погибли. Оба они были довольно слабыми, и оба погибли от рук дай-лорда Повелителя Снов. Его кровавый клинок был просто слишком жестким и жестоким. Бум! Раздался громкий взрыв, когда 9000 барьеров на алтаре одновременно разбились. Девятикаменный взвыл в ярости, бросившись к Винному Мудрецу. Как и Тигран, Девятикаменный обладал ужасающими защитными способностями. Получи! Идущие по облакам и Звезда Рассвета одновременно бросились вперед. Удар! Винный Мудрец сделал то же самое. Бум! Ха-ха-ха, брат, Винный Мудрец, ты уже приобрел 2 других талисмана власти в туннеле. Тебе не кажется, что ты слишком жаден? Дворцовый лорд Звезда Рассвета схватил талисман, восхитив идущего по облакам, Девятикаменного, Снежного и Шаку. 5 из них были частью одной команды. Они давно договорились разделить фрукты, которые они получат, поровну. Черт, винный мудрец нахмурился. Он был первым, кто прибыл, давно освоил искусство Виталис и приобрел первый талисман власти. Он также смог овладеть техникой Дао Сердца с первой попытки, поскольку процесс закалки, которому царство тьмы подвергало своих дао-лордов, был совершенно ужасающим. Учитывая, что он также был культиватором сердечной силы, жившим уже очень долго, его дао-сердце действительно превосходило сердце Нина. Вот почему он был тем, кто приобрел оба этих талисмана. Тем не менее, 9000 барьеров было просто слишком сложно преодолеть. Звезда рассвета, идущий по облакам и девятикаменный также быстро прибыли к алтарю. К тому времени винный мудрец уже разбил первые 8000 барьеров, но, увы, в конце концов, именно звезда рассвета забрал этот трофей. Восьмой талисман власти уже попал в руки дворцового лорда звезды рассвета. В высоте, над хаотичным полем битвы, появилось изображение человека в белой одежде, смотревшего на дао-лордов. Его голос эхом разнесся по храму алой волны. В настоящее время невостребованным остается только один талисман власти, седьмой талисман. Дао-лорды, это последний. Если вы его упустите, у вас, вероятно, не будет второго такого шанса. Когда Нин услышал голос духа королевства, он поспешно посмотрел в сторону туннеля лорда секты. Сейчас лорд секты, дао-лорд Тигран и малоизвестный дао-лорд одновременно атаковали 9000 барьеров. Нин действительно не ожидал, что у дао-лорда Тиграна и этого довольно слабого дао-лорда первого уровня будут такие мощные дао-сердца. Эти талисманы сейчас имели огромное значение для Нина. Он уже сделал все, что мог для лорда секты. Остальное будет зависеть от него самого. Девятая пыль, с тревогой думал Нин. Эти плоды послужат основой для его переговоров с крупными фигурами. Чем больше он сможет приобрести, тем лучше. К счастью, винный мудрец и другие не участвовали в битве за финальный талисман власти. По правде говоря, они и не могли бы принять участие, даже если бы захотели. В конце концов, каждый дао-лорд мог выбрать только один туннель. В их глазах нефритовая печать имела наибольшее значение. Нефритовая печать. Быстрее. Вперед. Будто по молчаливому согласию, винный мудрец, звезда рассвета, идущий по облакам и девятикаменный поспешили на трехцветные цепи и бросились обратно на летающий каменный остров перед второй пропастью, затеяв дикую битву. Из пяти нефритовых печатей одну использовал император Единое Небо, одну – Лучезарный Король, а третью – Лорд Секты. Только двое остались нетронутыми. Одна была в руках винного мудреца, и все знали, что у него ее не отобрать. Последняя была в руках дао-лорда Фиха. «Действуй, убей его». Чем более хаотичной становилась битва, тем сильнее нервничали слабые дао-лорды. Они знали, что их единственный шанс будет возможен во время подобных сражений. Как верховные дао-лорды, они все обладали сильными способностями к выживанию. Это гарантировало, что, если они получат печать, у них будет хороший шанс выжить. Время шло, и битва продолжалась. Дао-лорд Фейх действительно был хорош в вопросах выживания. Ему помог тот факт, что некоторые из дао-лордов давным-давно дали клятву объединиться в настоящие союзы и помогать друг другу противостоять своим противникам, независимо от того, кто получит печать. Таким образом, хотя еще 5 верховных дао-лордов погибли, дао-лорд Фейх остался жив. Бум! Алтарь в туннеле лорда секты. К настоящему времени 4 верховных дао-лорда атаковали 9000 барьеров. Наконец, барьеры с грохотом рухнули. Вжух, поток воды мгновенно обрушился на талисман. Ахахаха! Взревел от смеха лорд секты, его голос эхом отозвался в окружающем его мире. Черный север, он у меня. Когда далекий Нин увидел это, он был так взволнован, что его аура резко вспыхнула, в результате чего вокруг него появились энергетические волны. Он громко рассмеялся. Ха-ха, небеса решили помочь мне. Небеса решили помочь мне. Том 33. Глава 21. Сбор урожая. Учитывая личность Цзинина, он, как правило, не потерял вот так контроль над собой. То, что он его потерял, было свидетельством того, насколько он был взволнован. Лорд секты конкурировал с 3 другими верховными дао-лордами. Вероятность того, что он потерпит неудачу, была очень высокой. Конечно, Нин был взволнован его успехом. Он на самом деле получил талисман. Дао-лорд Тигран был настолько зол, что скрежетал зубами. Я как раз собиралась остановить его, когда он превратился в бесконечную волну. Демоническая королева сердито стиснула зубы. Она прибыла к алтарю в самый последний момент и не успела вмешаться. Свист. После приобретения талисмана лорд секты превратился в огромную волну, которая потекла и превратилась в человеческую форму на вершине трехцветной цепи. Он перенес боль, быстро пройдя через трехцветные цепи к семицветным цепям, где его ожидал Нин. «Я не подвел тебя, Черный Север. Ха-ха, я, лорд секты, вполне способный», — самодовольно сказал он. Сказав это, он передал три талисмана власти, которые у него были, Нину. «Вот, возьми их». У лорда секты сейчас было отличное настроение. Он был обязан Нину за то, что тот позволил ему взять нефритовую печать. Учитывая его высокомерный характер, он действительно чувствовал себя довольно неловко перед Нином. Теперь, когда он смог чем-то отплатить, он сразу почувствовал облегчение. «Спасибо». Нин немедленно принял все три талисмана, не стесняясь. Они действительно были очень важны для него. Свист. Радужный свет появился в небе над ними, сгущаясь в высокую белоснежную фигуру Пола, Духа Королевства. Дух Королевства посмотрел на них и выпалил: «Да, лорды, нефритовые печати и талисманы власти, необходимые для сбора плодов, взяты. Если вы хотите сражаться друг с другом за них, не стесняйтесь. Те, кто желает собрать урожай, могут передать талисманы власти соответствующим гвардейцам, которые уже пришли. Если вы хотите уйти, вы можете выйти из храма Алой Волны. Я уже установил пространственный туннель за пределами храма Алой Волны. Он позволит вам выйти из королевства смещения волн. Мы должны быть осторожны. Давай сразу же обменяем талисманы на фрукты», — с опаской сказал Нин. «Да, пора», — кивнул лорд секты. Нин беспокоился о том, что все остальные будут сражаться с ним за его талисманы, поскольку у него их было 6. Однако его предположение было неверным. Эти более слабые верховные дао-лорды не могли захватить его. Они просто не были достаточно сильны, чтобы отнять у него что-либо. Что касается более сильных, все они пошли сражаться за нефритовую печать. Значит, даже последний талисман власти был взят. Мне нужно ускориться. Винный мудрец нахмурился. Большое количество дао-лордов собралось на каменистом острове перед второй пропастью, включая таких, как дворцовый лорд Звезда Рассвета, идущий по облакам, Девятикаменный, Снежный, Шака, Король Полиас, Небоскреб, Черный Филин, Повелитель Снов и даже Лучезарный Король, который вернулся, чтобы попытать счастье. Короче говоря, прибыла большая группа самых элитных дао-лордов бесконечных территорий. Бум! Винный мудрец был отодвинут в сторону. Он был настолько силен, что никто не хотел с ним работать, ставя его в неловкое положение. Это подходящий момент. Винный мудрец внезапно выпустил совсем обыкновенный дротик, который был примерно вдвое меньше его ладони. Дротик выглядел совершенно обычным. На самом деле, ни один из сражающихся дао-лордов не почувствовал ничего плохого. Свист. Дротик внезапно выстрелил, неся с собой ужасающую ауру силы, которая заставила всех сражающихся верховных дао-лордов почувствовать, как дрожат их сердца. Нехорошо. Осторожно. Увернуться. Подсознательный ужас, который они почувствовали, заставил их всех понять, что происходит что-то плохое. К настоящему времени все они увидели объект, вызвавший такой ужас — эту полосу ослепительно быстрого света. Как только дротик выстрелил, винный мудрец тоже полетел за ним. Нет, лицо дао-лорда Фиха побледнело, когда он увидел ужасающий дротик, летящий к нему. Он почти мгновенно достал круглое, пылающее зеркало руками. Хруст. Поверхность зеркала раскололась, в результате чего прямо перед ним появилось зеркало намного большего размера. С тех пор, как он приобрел нефритовую печать, его преследовали другие. Хотя Лучезарный Король и другие дао-лорды в его группе давали клятвы жизненной силы защищать друг друга независимо от того, кто приобретет печать, был предел их силам. В результате дао-лорд Фиих все равно попал во множество опасных ситуаций. Это было его последнее спасительное сокровище. Свист. Полоса света врезалась в зеркало. Зеркало мгновенно треснуло, а затем полностью разбилось на мелкие кусочки. Полоса света продолжила свой полет, врезавшись прямо в тело дао-лорда Фиха. Свист. Дао-лорд Фиих немедленно превратился в массу серого тумана. «А-а-а-а! Че, что это? Черт возьми!» Из серого тумана раздался мучительный крик, а затем туман превратился в бездыханное тело. Тело дао-лорда Фиха. Винный мудрец летел прямо за полосой света. Как только появилось тело дао-лорда Фиха, винный мудрец взмахнул рукой и немедленно взял печать. «Хэмэмэм, ты должен гордиться тем, что погиб от моего дротика». Винный мудрец действительно не хотел использовать это сокровище, так как это было самое мощное оружие убийцы из всех, что он имел в своем распоряжении. Даже такие могущественные люди, как 8 лордов священных городов, вероятно, были бы тяжело ранены, если их им ударить. После того, как он приобрел сокровище вселенной в Звездном море ужаса, сокровище вселенной привело его к другому древнему месту битвы Войны Рассвета, где он приобрел две могущественные реликвии. Цикл был одним из двух, и это было чрезвычайно ядовитое и коварное сокровище. Да, лорд Фиих не был достаточно силен, поэтому он почти мгновенно погиб от этого удара. Нефритовая печать этого стоит. Винный мудрец испытывал только ликование. Он жил более 100 000 циклов хаоса. За эти годы он выдержал много опасностей ради своего слияния Дао. Теперь, когда появились нефритовые печати, он был готов заплатить любую цену за их приобретение. С помощью двух нефритовых печатей мои шансы на успех слияния Дао будут значительно выше. Винный мудрец повернулся, чтобы взглянуть на остальных Дао-лордов. Все они, включая Звезду Рассвета, Лучезарного Короля, Повелителя Снов и Палеоса, нервно смотрели на него. Показанное им сокровище было слишком страшным. Хотя у Дао-лорда Фиха была только несовершенная неуязвимая форма, которая была на одном уровне с формой Мечтательного, следует помнить, что Нин провел слишком много времени, прежде чем убил Мечтательного. Однако сейчас Дао-лорд Фиих был убит в одно мгновение. Как каждый из них мог не чувствовать себя ошеломленным? Впечатляет, что у него было хотя бы подобное сокровище. Я отказываюсь верить, что у винного мудреца есть еще одно, мысленно послал Лучезарный Король. Правильно, и мы намного сильнее Фиха. Глаза Дао-лорда Черного Филина сияли диким светом. Я бы отбросил эту полосу света одним лишь ударом. Глаза Дао-лорда Повелителя Снов также блестели безумием. У винного мудреца есть две нефритовых печати, и у него не было возможности использовать ни одну из них. Они обе все еще при нем. Атака, атака, убить его. Все Дао-лорды двинулись одновременно. Им сейчас было наплевать на Цзинина. 6 талисманов власти. Даже если бы у Нина были все 9, они все равно считали бы одну нефритовую печать гораздо более ценной. У винного мудреца их было 2. Они на самом деле атакуют. Как только Дао-лорды начали атаковать, винный мудрец стиснул зубы и побежал. Черный земляной голем болтал с Нином и лордом секты. Старейший, вот 9-й талисман власти. Нин произвел соответствующий талисман. Да. Хранитель леса опустил голову, чтобы взглянуть на него, затем протянул руку, чтобы его принять. Мгновенно, одна рука за другой начали появляться из чернозема первого мира и собирать плоды с многочисленных больших полупрозрачных деревьев поблизости. Черные руки втянули фрукты в землю, а затем заставили их снова появиться рядом с хранителем. На каждом дереве был только один плод. Плод также был полупрозрачным, с легким красноватым оттенком. Когда Нин и лорд секты посмотрели на красное свечение, они почувствовали, что их сердца успокоились. В общей сложности 300 фруктов. Хранитель лица посмотрел на Нина. Они известны, как плоды котла холодного пламени, и они несравнимо бесценны. Даже в таких уникальных местах, как дворец Алой Волны, они зреют 100 000 циклов хаоса. Понял. Нин сверлил глазами 300 летящих к нему фруктов. Затем он взмахнул рукой и собрал их все. Пойдем, пойдем дальше. Нин повел лорда секты к еще одному из хранителей леса, появившемуся в третьем мире.